А тогда едва меня расшнуровали, как я принялся выстукивать свои новости. Более того, я обучил Оппенхеймера той игре в шахматы, в которую играл Эдам Стрэнг в Чосоне несколько столетий назад. Она была не похожа на западные шахматы, хотя в основе своей совпадала с ними, так как восходила к тому же первоисточнику, вероятнее всего, к индийским шахматам. Доска вместо наших 64 клеток имела 81 клетку. Игроки вместо наших 8 пешек располагали каждые 9, и ходили эти пешки по-другому, хотя с ограничениями, принятыми у нас. В чосонских шахматах было по 20 фигур с каждой стороны, включая пешки, вместо наших 16. И расставлялись они в 3 ряда, а не в 2, как у нас. 9 пешек занимали передний ряд. В среднем ряду помещались 2 фигуры, напоминавшие наши ладьи. В 3-м заднем ряду, в центре, ставился король. А с каждой его стороны располагались в следующем порядке такие фигуры: золотая монета, серебряная монета, конь и копье. Заметьте, что в чосонских шахматах нет ферзя. Еще одно коренное отличие от наших шахмат заключалось в том, что взятая фигура не снималась с доски, а становилась фигурой противника, и дальше ей уходил он. Итак, я обучил Оппенхеймера и этим шахматам, что было поистине блестящим достижением, если принять во внимание следующее. Нам приходилось, помимо всего, запоминать, какие фигуры перешли к противнику, а какие удалось вернуть. Одиночки не отапливаются. Не положено облегчать благодатным теплом участь узников в зимнюю стужу. А мы с Оппенхеймером не раз забывали про жестокий, пронизывающий до костей холод, увлекшись чосонскими шахматами. И все же мне не удалось убедить его в том, что я принес эту игру в тюрьму Сен-Квентина из глубины столетий. Он упорно твердил, что я вычитал где-то ее описание, а потом забыл о ней, но оно, тем не менее, осталось в моем мозгу и всплыло в памяти, когда я бредил в рубашке. Так он обратил против меня положение психологии. Его новая гипотеза сводилась к следующему. «А может быть, ты придумал эти шахматы здесь, в одиночке? Придумал же Эд код для перестукивания. А мы с тобой разве не улучшаем его все время?» «Так-то, профессор. Ты все это придумал сам. Запатентуй-ка эти шахматы. Когда я был ночным рассыльным, так один малый выдумал какую-то чепуху под названием «Поросята на поле» и нажил на этом миллион». «Эту игру нельзя запатентовать», — ответил я. «В Азии она, без всякого сомнения, известна уже тысячелетия. Поверь, я ее вовсе не придумывал». «Тогда, значит, ты где-то читал о ней? Или видел, как играли в нее китаёзы в курильне опиума, где ты постоянно околачивался?» Таково было его последнее слово. Впрочем, последнее слово осталось за мной. Здесь, в Фолсомской тюрьме, есть один японец, осужденный за убийство. Вернее, был, его казнили на прошлой неделе. Я беседовал с ним о шахматах, и выяснилось, что та игра, в которую играл Эдам Стрэнг, и которой я обучил Оппенхеймера, очень похожа на японские шахматы. Между ними гораздо больше сходства, чем между каждой из них и западными шахматами. Глава 17. Ты верно помнишь, читатель, что в самом начале моего повествования я рассказал тебе, как еще мальчиком на ферме в Миннесоте я увидел фотографии Святой Земли, узнал некоторые места и указал, какие в них произошли перемены.